Глава 18. Днем Таня по привычке прилегла на часок, который на этот раз затянулся, и она так хорошо спала, что Пугаль по необъяснимому снисхождению посмел прервать ее сон лишь перед самым отъездом в цирк. Неумолимый во всем, что касалось манежа, он обычно будил свою питомицу с запасом на возможные задержки, и Таня всегда знала, что у ней имеется минутка поваляться, не думая буквально ни о чем. Так и сегодня, зажмурясь она осторожно, по повадке выздоравливающих покосилась на себя со стороны. Все там, мысли и мышцы, было подернуто дымкой лени и свежести, без тени каких-либо недавних страхов. Для проверки она постаралась вовсе выключиться из действительности, чтобы потом внезапно застать себя врасплох. Право же, все было в отменном порядке там, внутри. Надо было только принимать свое ремесло, как обыкновенную гимнастическую работу, совершаемую на глазах у платной публики, и поэтому в особо затрудненных условиях, чтоб им не жалко было затраченных денег. Именно количеством преодолеваемых затруднений и определялась ценность исполняемого номера. И в тот вечер такая ясность стояла у Тани в душе, что, едва проснувшись, опять стала изобретать какой-нибудь дополнительный трюк, чтобы уже за границей довести до высшего блеска и без того редкостное искусство штрабата. В свое время Таня не раз заводила разговор об этом, но Пугль мягко, тем не менее вполне решительно, прерывал ее поиски. Не запрещая и не настораживая, он просил ученицу не отнимать у него право на хлеб, который полагается ему за обязательство учить, поправлять, придумывать, держать на высоком уровне ее мастерство. Ему, как никому другому, хорошо была известна душевная Танина хрупкость, впечатлительность до степени почти неустойчивости от любого пустяка, что, впрочем, лишь удваивало его преданность артистке. Даже будучи незаурядным педагогом, он не сумел бы толком выразить существо своих опасений, да и остерегся бы по их наивности. Однако полувековой опыт манежа подсказывал ему, что тренировка воображения на поиск лучшего варианта крайне нежелательна для таких, как Тани Натур. Он потому и требовал от нее совершенной автоматичности, чтобы при каком-то решающем движении малейшее колебание воли, вибрация ее, не передалось телу на долю мгновения, достаточную для несчастья. Снова накатила полупрозрачная теперь дрема. Но хотя Тане на выступление приходилось на конец второго отделения, и времени было вполне достаточно, старик не подарил ей больше ни одной минутки. «Вставай, Катенька, девушка!» — шепнул он по старой привычке, щекоча ей подбородок. «Ой, ты хитрый лис, я тебя знаю, как свои две копейки!» «И не Катенька, а гаденькая, когда ты научишься говорить по-нашему немчура!» — ежилась Таня, потягиваясь и зевая. «Неужто пора?» Она отправилась к зеркалу и, пытливо вглядываясь в свое отображение, искала в нем остатков чего-то вчерашнего. Но лицо тоже было совсем свежее, только заспанное слегка, а это означало, в свою очередь, что полоса сомнений миновала бесследно. И если оставался крохотный страх, то уже не тот полумистический, чего-то неотвратимого, а естественная для любого циркача боязнь не достигнуть своего же уровня. «А ты знаешь, я, верно, не пойду за Николку», — говорила Таня, всматриваясь в себя и совершая перед зеркалом какие-то неприметные движения, от которых женщина на глазах становится краше и которые казались старику необъяснимей колдовства. «В тот вечер, так и быть, откроюсь тебе, когда твой немец приезжал, Герман Гольд», — благоговейно поправил Пугаль и заметно подтянулся при этом. «В тот вечер я сперва ужасно обрадовалась, а как ушел, домертво перепугалась, словно на самый порог свой вступила. из неизъяснимой потребности раскрыться кому-нибудь, говорила Таня, хотя еще утром самой себе не призналась бы в этом. И как ушел он, я тотчас украдкой от тебя помчалась к Николке, чтобы он по-мужски запретил мне поездку, даже накричал, притопнул бы на меня, а после пожалел чтоб. И ведь догадался, чего я жду от него, даже принялся отговаривать. Но как фальшиво, неуклюже, бесчестно как! Теперь, когда все это отшелушилось, мне даже страшно, что я так хватилась за него, в конце концов, за выдумку свою. В ней говорила гнетущая пустота, боль разочарования в запоздавшем женихе, в такой вечер променявшем ее на барыш, что и предсказывал брат. И еще в ней говорило горькое сознание, что войди он теперь, она опять все сразу простит, уступит ему при первом же прикосновении. Таня так раскраснелась от напрасных усилий убедить себя в чем-то, что после нескольких попыток пресечь ее чреватое последствиями волнение, Пугль догадался показать ей часы, и тотчас Таня послушно направилась к вешалке. Случилась заминка с трамваем в пути, так что на место прибыли лишь к середине первого отделения. В пустом фойе прохаживались гимнасты, совершая обычную разминку. Два эксцентрика разыгрывали на кухонных принадлежностях мазурку Гадара, когда мимоходом к своей уборной Таня заглянула на манеж. Примечание. Гадар Бенджамен. Годы жизни 1849-1895. Французский скрипач и композитор. Конец примечания. Цирк был полон, и почему-то все жевали, показалось ей. В нижних рядах кушали апельсины, в средних ели яблоки, еще выше сосали мятные лепешки. Только нависавшая сверху галерка наслаждалась всухую. В ожидании своей очереди коверный оцепенело глядел из-за униформы на слепительные лампионы и, как все прочие, не замечал расплывчатую на обшивке купола короткую тень веревки с петлею на конце. Гвоздем программы на все четыре гастроли становился штрабат, но не слава исполнительницы. Незагадочное название аттракциона привлекло теперь всеобщее внимание, а личная Танина биография. Накануне представления одно вечернее издание напечатало бойкий фельетон о превратностях цирковых судеб, где больше всего уделялось внимание скрытой под прозрачными инициалами Гелле Вельтен в связи с ее временным отходом от цирка. Лучшей рекламы трудно было желать. К тому же в заключении довольно осведомленный и бестактный писака перечислял роковые концовки некоторых знаменитых цирковых карьер, так что в целом получалось иносказательное приглашение не пропустить зрелище, которое завтра может и не повториться. С помощью биноклей было замечено, кстати, что в главной ложе одно лицо, столь похожее на кого-то, что в каких-то поворотах возникал шепот узнавания. Все отделение насквозь читало помянутую газетку, причем не об очередной зарубежной забастовке, как ему полагалось бы, не о нашумевшем в столице грабеже, а как раз о том самом, до чего теперь оставалось меньше часа. Накануне старик просил Таню по старой дружбе посмотреть его новый, заключительный в первом отделении номер. Тотчас по возвращении из публики Таня стала одеваться. Сидя к ней спиной, Стасик делился с нею новостями и происшествиями последнего месяца. Оказалось, всеобщая любимица-наездница Анька в Киеве плохо пришла с пируэта на лошадь, и девчонку унесли с манежа с трещиной в кости. А всесветно известная когда-то велосипедистка Конти, которую он недавно посетил из жалости, совсем ослепла и покорно дожидается конца в причердачной конурке, без денег, зубов и просвета впереди. Подтверждалось, наконец, что Сидоров действительно бросил жену, которая, не обладая никаким чувством баланса, до провала дурно работала с ним на перше. Со своей стороны Пугль вспомнил подобный же случай, только с комическим завершением. В цирке Шапито на Волыни лет 18 назад вспомнил в подробностях, заставлявших удивляться, как не вытряслась из его памяти эта будничная труха за время кочевок с места на место. Смешной рассказ старика повеселил всех слушателей, ни одного Стасика, потому что еще кое-кто из друзей навестил Таню перед выступлением, всех, кроме нее самой. Артистка стояла уже перед трильяжем, возготовленным к предстоящей поездке голубом с блестками трико, и при каждом постороннем шорохе косилась на дверь. Сердившая вначале, теперь ее просто пугало отсутствие Заварихина, который в то самое время находился на пути в цирк от Баташихи. Внезапно Таня спросила у Стасика, не заметил ли клетчатого демисезона в ложе дирекции, куда обычно приходил Фирсов. «Нет, ничего особо клетчатого там как будто не было, но почему ты вспомнила о нем сейчас?» — подозрительно заинтересовался Стасик. Таня и сама не сумела бы объяснить свое страстное желание утаиться от фирсовского внимания в тот вечер. Тревожила подсознательная догадка, что это место про нее в его повести уже написано. Она трепетно догадывалась, как... Уж некогда было пожаловаться на пугающие сложные ощущения какой-то грозной и близкой перемены. Инспектор Манежа предупредил сквозь дверь, что выход Вельтон через номер. Тотчас друзья шумно поднялись, как по команде, невольно подчеркивая торжественность наступающей минуты. Все, за исключением Пугля. Вытирая платком чуть запотевшие руки, Таня обернулась к затихшему в кресле старику. «Ошень, коленка ослабел!» — виновато засмеялся старик. «Боишься?» Тогда она подошла сама, приласкала его щекотным прикосновением пальцев к белой вислой щеке. «Нет. И перестань. Чего ты волнуешься? Бедное пугало ты мое, обещаясь, что все будет хорошо. Только не ходи туда сегодня, и мне будет покойней, да и тебе ни к чему. Лучше закрепи мне пока пуговицу на жакете, а то вон еле держится на нитке. Я вернусь раньше, чем ты успеешь ее пришить». Она вслушалась, чуть скосив глаза. Глухое, как из деревянного ящика, доносилось бурчанье оркестра, и музыка эта относилась уже к ней одной. Для проверки воли, хоть это непростительно задерживало представление, Таня, не дрогнувшей рукой, вдела нитку в иглу. Здесь прозвучал второй звонок. Стоя на выходе перед готовой распахнуться занавеской, она увидела краем глаза спешившего к ней Заварихина. Но уже не оставалось времени ни поздороваться поднятой рукой, ни попрекнуть за опоздание. Пока Заварихин кивал там с похоронно виноватым лицом, загремели аплодисменты. Судя по устремленному вверх взгляду билетерши, артистка уже поднималась на воздух и стала поздно пробираться на место. Убедив себя, что теперь разумнее побыть со стариком, Заварихин, крадучись, переступил порог уборной и молча опустился во второе кресло на принесенную кем-то избившуюся в угол веточку тепличной сирени. До самого конца Пугль не заметил его присутствия, равно как до конца, так и не приступил к пришиванию пуговицы. Внимание старика целиком поглощали звуки с манежа, доносившиеся сквозь полупритворенную дверь. Время ощутимо текло сквозь него. Казалось, кончики пальцев сводило от тока. Все фазы Танина номера знал он наизусть, так что по отсчету вспыхивавших среди музыки аплодисментов мог воспроизвести в зрительной памяти положение гимнастки на трапеции. Четвертым Таниным трюком был баланс на спине с последующим обрывом назад. «Дуга!» — вслух — сухими губами произнес он, «потому что из такого дугообразного положения телу легче, выгоднее было соскользнуть через голову вниз и зависнуть на носках». Четвертый миновал благополучно, и потом пугль заметался. Почудилось, что второе запасное трико в торопях оставил дома на кровати. Примета, касающаяся любой одежды и по старинному цирковому суеверию, обрекающая на катастрофу. Вслед за тем вспомнилось мускульное усилие на поворот ключа, которым запирал трико в чемодане, и оно несколько успокоило его, но на сомнение это потребовалось время, а уже предвестно стучал большой барабан, оповещая о завершающем трюке номера. Тишина ощутимо напряглась, и вдруг старик поднялся, потому что и Таня стояла сейчас в рост на трапеции, целясь глазом в, возможно, дальнюю точку, куда предстояло ей метнуть свое тело. Следующая секунда раздробилась на явственно различимые мгновения, и каждое было чем-нибудь заполнено до отказа. Вслед за тем резнувший ухо виск, сменившийся нестройным гулом толпы, возвестил о трагическом исходе. Когда Заварихин локтями протолкался наконец на арену, Таню уносили, похоже, издали на обвядший голубой цветок. Публика стихийно бесновалась кругом, выражала возмущение, как всегда, неизвестно чем, или же напротив, пыталась советом, гневом и сожалением принять участие в суматохе. Взбившийся у барьера толпе обнаружился добровольный лектор, который единственно с помощью рук, поднятых высоко над головой, чтобы всем было видно, пояснял математическую подоплеку происшествия. По его мнению, несчастье случилось из-за недостаточно решительного броска вперед и вниз, вследствие чего непогашенная сила падения ударом перегруженной веревки сдвинула артистке позвонок. Все слушали, глубоко заинтересованные, за исключением одной там пожилой дамы, которая настоятельно требовала у мужа пощупать бумажник и, видимо, даже щипала своего бородатого господина, проявлявшего неуместную тягу к знанию. Тем временем кончился антракт, и публика стала возвращаться на места, едва раздались первые такты оркестра. Неизвестно, какая пьеса исполнялась на этот раз, но так безутешно гремела медь, что потрясенному, стоявшему в проходе Фирсову, мнилось, будто простоволосая медная вдова рыдает на манеже, раскидывая по воздуху рыжие космы. Заварихин стоял дальше всех от Тани, безмолвный, скорее от смятения, чем от горя. Через головы других он видел лицо погибшей, совсем спокойное, потому что артистка так и не успела понять допущенные ею ошибки. Вместе с остальной публикой Заварихин все еще старался уверить себя, что это только обморок.